Глава 7. Нерм проснулся от того, что по лицу скользил светлый блик, время от времени попадая на веки. Лайнер едва заметно качало, но ищейка, еще не совсем отошедшая от кристаллов усилителя, чувствовал это прекрасно. Выбрав момент, когда свет не мог его ослепить, он осторожно приоткрыл один глаз и невольно улыбнулся. Литси, совсем рядом, спит в кресле. И неугомонное утреннее солнышко теперь играет с ее рыжеватым локоном, вспыхивая в нем яркими искорками. А пахнет от нее цветочным мылом. Все-таки ресы, даже полукровки, без воды не могут. Переживала ведь за него, всю ночь, похоже, просидела рядом. А время сбегать в душ все равно нашла. Он опять улыбнулся, отогнал желание поцеловать ее, чтобы не потревожить, и вместо этого аккуратно прикрыл сверху еще одним пледом, под которым спал сам. К утру в каюте стало весьма свежо. Дверь на террасу оказалась распахнута, и оттуда, вместе с солнышком, залетал прохладный утренний ветерок, слегка раздувая кисею занавесок. В голове у Нерма все еще немного искрило, короткими отголосками вспыхивали вчерашние обостренные чувства. Впрочем, после серьезной дозы усилителя такое случалось всегда, ничего необычного, ощущал он себя совершенно нормально. И прекрасно помнил, как его, давеча, повело возле лифтов второй палубы. Но вот отчего именно такое случилось, не мог даже предположить. Хорошо, что сейчас все в порядке. Осторожно поднявшись с постели, он потянулся всем телом, отчетливо чувствуя в нем каждую прекрасно тонированную мышцу и связку, опять же, последствия вчерашнего приема препарата, и шагнул на широкую террасу, идущую вдоль кормы, куда выходили двери всех четырех кают номера. Собственно, ради нее этот дорогущий сьют и сняли, и теперь стало понятно, почему. Под натянутым полотняным тентом, который тени сейчас не давал, но замечательно прятал от слоняющихся по верхней палубе пассажиров, самозабвенно разминался с тяжелой шпагой в руках его проблемное величество Шорлд Ютиси. Нерм молча застыл на пороге, здорово опасаясь одним своим присутствием помешать его сосредоточенности, но и уйти от такого зрелища не в силах. То, что вытворял сейчас венценосный рез, было не просто искусством, но сдается уже чем-то большим. Стави знал это точно, потому что в таких вопросах и сам разбирался весьма неплохо. Не зря Сара Шнокс, пятый рес Ретенауи и по совместительству брат Герена Нокса, личного фехтовального тренера его императорского величества, называл Нерма лучшим своим выкормышем. Так что да, оценить уровень мастерства Ютиси он мог в полной мере. Звание первого клинка Санресорма резко величество носил вовсе не потому, что оно прилагалось к короне. Что... Зрителя тот заметил сразу, но понять об этом дал лишь сейчас. «Тоже хотите размяться?» «А можно?» — смутился он не на шутку. «В смысле, не помешаю?» «Нужно!» — сварливо откликнулось проблемное величество. «Говорят, вы, юноша, тренировались с младшим Ноксом?» «Да, смысла отрицать это не было». «А у меня давно не случалось приличного партнера на спарринг», — кивнул тот. «Так что идите и выбирайте оружие. Стойка вон там». «Не музей, конечно, но пара неплохих клинков найдется. Нерм обрадовался так, будто ему только что предложили не мальчиком для битья побыть, а поносить ту самую корону, и рванул к стойке, едва не поскользнувшись на влажных от росы досках. «Осторожнее, юноша, не поломайтесь!» — буркнул Ралт и добавил чуть слышно. «Не лишайте меня удовольствия сделать это самому». Ищейка, не вполне отошедший от вчерашних кристаллов, шепот расслышал, но лишь хмыкнул. Новостью оно для него не стало. Что Ютиси очень хотелось пристроить лид за кого-нибудь из верхушки собственного рода, известно было давно. Вот только перебьется. Одним движением он подхватил с небольшой деревянной подставки палаш и сразу пошел в атаку, стряхивая ножны с клинка уже в замахе. «Ага!» Хищно и довольно сощурился Ралт, легко отводя неожиданный и вроде бы непредсказуемый удар. «Какой шустрый юноша! Видно, что не промах!» И в ответ насел на него так, что Нерм вынужден был крутиться юлой, скакать козлом и извиваться змеей, пытаясь сохранить реноме приличного фехтовальщика и не позволить вышибить себя с террасы в первые же секунды. Но, кажется, и сам он заставил Ютиси забыть о разговорах, занявшись делом всерьез. В пылу схватки поединщики умудрились выскочить из-под защиты полотняного навеса и оказаться на виду у праздно шатающихся по верхней палубе пассажиров. Привлеченные звоном клинков, те чайками начали стекаться на корму в расчете на бесплатное представление и сразу же разделились на два лагеря. Дамы в большинстве своем болели за юность и красоту. Мужчины ставили на опыты и мастерство. Фехтующим их азартные крики не мешали, лишь добавляли перчинки к поединку, от которого оба получали неожиданно острое удовольствие. Впрочем, результат все равно был предрешен, это понимали все, кроме разве что дам, поддерживающих симпатичного парня. Увы, но шансов у Нерма не было совсем, и он сам знал это лучше, чем кто-либо. Сейчас опытный беловолосый наиграется с ним, как кошка с мышкой, и также легко прихлопнет. В смысле, закончит тренировку безоговорочной победой. Дело времени, и только. Что и как почувствовал Ищейка, он и сам потом не мог объяснить. Наверное, и тут сказались последствия принятых вчера кристаллов. Но выстрел он умудрился угадать прежде, чем тот раздался. Каким-то совершенно невозможным и нелогичным для фехтовальщика прыжком он попытался сбить Ютиси с ног, но вместо этого напоролся на контрудар, развернувший его самого и отбросивший в сторону руку с оружием. Именно это их и спасло. Пуля ударила в клинок, разбила его, но и сама отклонилась, засев в деревянном фальшборте. Что при этом подумал король, можно только догадываться. Но удар на поражение, уже без всяких игрушек, нацеленный в горло противника, придержать сумел лишь в последнее мгновение и, скорее, чудом. «Твою ж!» — донеслось из номера. Пепел в банном халате, как раз выходивший из душа, засек представление сквозь открытые нараспашку двери гостиной и успел выскочить на террасу до того, как ситуация стала неуправляемой. Ухватив обоих фехтовальщиков, словно котят за шкирки, он втянул их под навес раньше, чем кто-либо из зрителей хоть что-то понял. Взамен, немедленно пихнув туда Каги, уже вполне одетого, как и положено, приличному дворецкому. «Скажи им, что все в порядке», — прошипел Пепел ему вслед, и этого хватило, чтобы Шоргуа мгновенно сориентировался в ситуации. «Дамы, господа», — спокойно отчитался он, задрав голову к зрителям. «Увы, но на сегодня представление закончено. Сломалась одна из сабель. Бойцы передают вам свою искреннюю благодарность за поддержку, особенно дамам». Сверху послышалось несколько разочарованных реплик, пара-тройка смешков и еще столько же искренних вздохов, но в целом публика отнеслась к происшествию с пониманием и рассосалась столь же быстро, как и собралась. Звук выстрела, если кто и услышал, значения ему не придал. Мало ли что могло хлопнуть на открытой корабельной палубе от ветра. «Слушай, Величество!» Пепел сноровисто стянул расползшиеся полы своего халата и перевязал пояс, потому как на шум в гостиную успели вбежать Лидси и королева. «Давай я сам тебя прибью, а? Меньше мороки будет». «Да ладно, ничего особенного не случилось». Отвечая Равислауту, Шоролд при этом глаз не сводил с осколка, засевшего у Нерма в предплечье, и с медленно падающих на пол капель крови. «Не случилось?» — не выдержал Пепел. «Да какого демона? Я тут ужом верчусь, чтобы задницу твою прикрыть и инкогнито сохранить. А он представление устраивает, публичное, и даже без морды, которую ему еще не успели нарисовать». Лид, стряхнув остатки сна, кинулась смотреть, что там у Стави с рукой, но тот сам бестрепетно выдернул осколок. «Ерунда!» — поморщился он, глядя на сильнее заструившуюся кровь. «Мелочи!» Ютисий стянул через голову рубаху, позволяя всем желающим любоваться на свой идеальный пресс, и рванул рукав. «На, замотай пока, сейчас какого-нибудь доктора позовем. Должны же они тут быть, правда?» «Не надо», — отмахнулся Нерм. «Там не настолько серьезно, чтобы привлекать к нам внимание». Лид, несмотря на вялое сопротивление жертвы, все таки осмотревшая глубокую, но не широкую ранку, кивнула. «Действительно, не надо. Нужна лишь перевязка, а я ее и сама сделаю». «Не надо, так не надо». Настаивать Шоролд не подумал. «И спасибо, юноша. Вы оказались на удивление быстры и удачливы во всех смыслах». «В отличие от тебя», — опять вмешался Пепел, пытаясь удержать рвущееся наружу бешенство. «Все, считай, я запретил тебе скакать с этой железкой по палубе. Хватит нам уже всеобщего внимания». «Нет», — отвернулся Шоролд, нацелившись уходить и явно не собираясь обсуждать свое решение. Остановила его тихая реплика Лид, прекрасно знавшая, что, несмотря на упрямство, глупостью резкое величество не страдал, а значит, для такого решения должна быть причина. «Мы чего-то не знаем? У вас с Энрисорми опять новенькое случилось?» «Старенькое», — сварливо отозвался за него Пепел. «Сказал бы даже очень старенькое». «Говори уж», — вздохнул Ютиси и вместо выхода пошел к креслу, с размаху в него усевшись. «Та история с дуэлью», — поморщился он. «Ну, когда на Шралте, организуя себе корону, поклялся, что уступит ее любому, способному подтвердить свои претензии в честном поединке, с ним лично. «Это было необходимо». Шорлд вмешался с таким видом, словно продолжал давний, уже сильно поднадоевший ему спор. «Не факт», — немедленно вскинулся Равислаут. «Но суть в другом. Формально этот вызов так и не отменен». «Невозможно его отменить», — опять начал горячиться Величество. «Невозможно, и все. «Да ладно, сказал бы мне, давно решили бы твой невозможный вопрос». «А теперь?» — Лид чутко уловила самую суть спора. «А теперь вызов принят», — буркнул Пепел и тоже плюхнулся, но на диван. «Что?» — не поверила она. «Шорлта вызвали? Шутишь?» «Разумеется, приняли. Какие уж тут шутки!» Зло выплюнул Равислаут, с детства ненавидевший, когда его загоняли в угол. «Кто бы упустил такой способ подвинуть хозяина с трона? По сути, единственный легальный». «Короче», — перебил его Ралт, — «вернувшись, я должен быть в лучшей своей форме». И закончил с отвращением, ткнув пальцем в узкую каюту. «А здесь тренироваться невозможно в принципе. Сейчас попрошу натянуть над террасой еще один тент», — спокойно вмешался Коголи, прежде чем Равислаут успел отпустить на эту тему очередную свою ядовитость. «Думаю, уже сегодня все будет готово». Полуголый Ралт кивнул и поднялся. «Завтра», — развернулся он к Нерму, шагая к выходу. «Здесь же, надеюсь, ваша царапина тренировке не помешает?» «Не помешает», — расцвел тот улыбкой, даже не пытаясь ее скрывать. Пепел сжал зубы и приготовился прибить обоих, но пока выбирал, с кого начать, в двери постучали. «В кабинет!» — по очереди посмотрел он на короля и королеву. «Оба! Хватит нам уже цирка на сегодня!» Лина ушла быстро и молча, Ралт от реплики не удержался. «Нет, я лучше в душ, и пока не вернусь, не сметь начинать обсуждение покушения на меня». «Но из ванной сразу ко мне!» — Пеплу оставалось лишь обреченно кивнуть. «Морду тебе подрисую, а пока исчезни!» Затем по очереди осмотрел оставшихся. Лид в мужской одежде, но с распущенными волосами, Нерма, которому она заканчивала перевязку, и Коголи, единственного, кто выглядел прилично. «Рес!» — начал было он, но продолжать не понадобилось. «Я открою!» — понятливо откликнулся Шоргуа, шагнул к двери, резко повернул ключ в замке и приоткрыл створку, ровно настолько, чтобы не дать возможности заглянуть внутрь номера. И тут же замер, не произнеся ни слова. Даже спина у дворецкого выглядела озадаченно, а затем посторонился и все таки пропустил посетителя в каюту. «Асти?» — Пепел дернулся было проверить револьвер, но сообразил, в каком сейчас виде, и лишь вздохнул. Впрочем, долго огорчаться не пришлось. Лид демонстративно выложила оружие на столешницу прямо перед собой. «Вот именно!» — нежданный посетитель расшифровал эти маневры совершенно правильно, но лишь невесело хмыкнул. «Потому-то я и не спешил говорить с вами на чистоту, хотел сначала сам кое в чем разобраться, чтобы не подставили, как шкалера». И развернулся Клит. «Сиротка, говорят, тебе нельзя соврать, так?» Та молча кивнула. «Так вот, я только что видел. Барч стрелял в Реса, скакавшего по вашей веранде». «Он не врет», — потрясенно подтвердила Лид. «Пепел, он не врет». Равислау чуток посидел с прикрытыми глазами, вздохнул и выдал. «Ну, в общем, да. Мне с самого начала вся эта история казалась слишком уж однозначной, до странности». «С самого начала?» — приподняла бровь Лид. «Именно. А странного я не люблю, и слишком простые объяснения не нравятся мне тоже». После чего развернулся к Асти, все еще торчавшему возле двери. «Вы присаживайтесь, господин Стрелок, нечего там стоять. Вот сюда, да». А убедившись, что без труда видит и лицо парня, и лицо, сидевшей прямо за ним Лид, кивнул. «Да, вот так будет хорошо». Тот обернулся, оценил диспозицию и тоже все понял. «Спрашивайте. Скрывать остальное мне смысла нет. Главное уже сказано». Пепел опять на несколько секунд задумался, глянул на собеседника из-под полуопущенных век и начал. «У вас в паре Барч лидер?» «Да». Немного озадаченно откликнулись в ответ. «Хотя формально мы на равных». «И чего так?» «Ну, он вроде опытнее». Лид на заднем плане чуть заметно качнула головой, давая понять, что искренностью тут и не пахнет. «Скажи», — Пепел предпочел сменить тему, — «прозвище Стрелок, оно ведь неспроста, да?» «Неспроста», — кивнул тот, нахмурившись. «С детства увлекаюсь». «А пес даже это умудряется делать лучше», — припечатал он в ответ. «Так ведь?» И поскольку отрицать тот не спешил, продолжил. «Где помериться-то успели? Еще перед посадкой сюда». Асти поскучнел окончательно. «Когда ждали документы и легенду. Там в порту сарай был, склад типа, с крысами. Ну, мы с одобрения хозяина их от нечего делать и погоняли». «С каким счетом? 5-8. «Не в твою пользу, разумеется». добавил Пепел и снова сам себе кивнул. «Вот тогда-то он тебя, бедолажку, и подмял, правильно?» Отвечать ему опять не стали, но и без того все было ясно. «А уж когда он тебе свою дамочку продемонстрировал», — продолжил Равислаут, «твои шансы доказать ему хоть что-то вообще в минус ушли». «Вот», — внезапно оживился Асти и тут же опять сник. «Очень с ней все странно». «Рассказывай», — поторопил он. «Говори все подряд, что в голову придет. Рассортируем потом». «Ну, в общем, сначала я подумал, что там банальная интрижка. Бывает иногда непростым дамочкам хочется простых развлечений, не иначе как для сравнения с тем, что имеют. К тому же барч мужик фактурный, такие вообще дамам нравятся». Быстро поправился он, оглянувшись на Лид. «В общем, с одной стороны, как бы и ничего особенного, развлекается человек и пусть, имеет право, не запрещено же. Но с другой, думал я так ровно до тех пор, пока он меня с ней не познакомил». «Сам?» Вот и я удивился. «Зачем?» «В смысле, зачем этой даме понадобился еще и ты?» — уточнил Пепел. «Да не!» — вдруг смутился Асти. «Вообще-то я подумал, зачем псу со мной делиться? Потому как она тут же и в меня глазками стрелять начала. Очень откровенно. А он бесился, но молчал. Но вот сейчас понимаю. И правда, это не барч хотел нас знакомить. Это ей оно нужно было. А тот просто слово поперек сказать не мог. И ты решил, что это твой шанс отыграться за крыс, доказав, что тоже не лыком шит. И как? Получилось?» «Что?» — не сразу сообразил тот. «Спал с ней?» — отбросил политес и Пепел. «Нет. А пес? «Да». Стрелок сник окончательно. «То есть по итогу и тут для тебя все вышло хреново?» И опять сменил тему. «Как он ее тебе представил?» «Леди Ириса». «И все? «Да». «А не маячила ли эта леди поблизости, когда у барча завелась идея принести ту коробочку на борт?» Забегал глазами Асти. «Вообще-то это была моя идея». «Не понял», — искренне удивился Пепел. «Ну, я как бы пошутил, а пес вдруг решил, что так и в самом деле будет лучше». «Шутнички, ага», — вызверился он на него, не сдержавшись. «Клоуны гастрольные». И опять резко поменял тему. «Сможешь делать вид, будто ничего не знаешь, и чуток присмотреть за голубками?» «Запросто. Даже несмотря на грешные мысли о прекрасной леди Риссе, так меня здорово попустило после вчерашнего». «Вчерашнего?» «Ну да, когда мы с паладином ее возле лифтов увидели». «И?» — хотя спрашивал Равислаут Стрелка, смотрел при этом на Нерма. Очень внимательно смотрел. «В общем, понял я тогда, что не светит мне там ничего. Так ясно понял, словно спросил, а она ответила. И попустила вот прям тут же, сразу. Плевать мне вдруг стало. Все равно всех не перетра...» И неожиданно остро глянул сначала на Пепла, потом обернулся и точно так же посмотрел на Лид и сидевшего рядом Стави. «А еще я понял, что ей теперь вот он нужен». Без колебаний ткнул тот в Нерма. «Ага!» Пепел в очередной раз покивал собственным мыслям и тоже посмотрел на Ищейку. «Почувствовал, что?» Озадаченно раздалось в ответ. «В каком смысле?» «Ну, например», — охотно пояснил Равислаут, «не загорелось ли тебе немедленно скакнуть в лифт следом и прям там задрать ей юбки?» «Вот что», — поднялась из своего кресла Лид. «Пойду-ка я, наверное. Все равно основное мы уже выяснили. А вы продолжайте, не стесняйтесь. Детали — это тоже очень важно». «Так как?» — словно ничего не случилось, уточнил Пепел, когда дверь за ней захлопнулась. «Были у тебя такие желания?» «Желание у меня было одно — башку себе разбить». Пристально глядя на закрывшуюся створку, выговорил, наконец, Нерм. «У меня там будто шутиху взорвали или чего похуже. Больно было, аж искры из глаз, а потом еще и откат накрыл». «И все? Изогнул бровь Пепел. «И все. «Ага», — выдал он на эти откровения и через пару секунд напряженных раздумий повторился. «Ага, полагаю, имеет смысл кое-что проверить». И развернулся к Стрелку уже с совершенно другим настроением. «Ну что, иди, раз так, присматривай за нашим преданным не нам псом. Только потихоньку, без фанатизма, и ни в коем случае не зарываясь. Он и в самом деле опытнее, тут ты прав». «Погодите!» — Асти недоуменно обвел взглядом оставшихся в комнате. «А как же выстрел? Ну, когда барч того реса убить хотел, не надо рассказывать?» «А чего рассказывать-то?» — дернул плечом Пепел. «Ну, пошел ты за ним сегодня утром, уже сообразив, что дамочка тебе не сильно нужна. А вот напарнику, внезапно оказавшемуся слишком ловким и слишком мутным, маленькую гадость сделать все еще хочется, хотя бы посредством той же дамочки. И просек, как они где-нибудь в тихом уголке встретились». И как потом он ее в том же уголочке, ну, скажем, в чаек целиться учил. А в итоге пальнул в одного из клоунов, что палубой ниже на виду у всех железом скакали. «Вы там были?» «Не, мне незачем. А ты иди, иди давай, вечером пересечемся.